Глава 38. Волки Вейлина молниеносно расправляются с нападавшими. Они утаскивают их за угол, и я замечаю, как там их встречают люди. Кира, словно тень, появляется в переулке. Она огромными глазами пялится на нас с Вейлином и, заикаясь, спрашивает: «Одежду принести?» «Угу», — кивает муж, и я даже смотреть на охранницу не могу. «Может, это и странно, но мне стыдно. Я же голая». «Ну ладно, в шерсти, но голая ведь». «Какой кошмар!» Мысли мечутся, и одна хуже другой. Всеми силами пытаюсь почувствовать малыша. И как только он толкается, я выдыхаю. Кира вырастает рядом, держа в руках мою одежду. «Госпожа, позвольте помочь», — говорит она, но я лишь отмахиваюсь. «Если можно так сказать, конечно же». Взмахиваю лапой и скулю. Надо бы спросить у мужа про этот его фокус с глазами. Может ли он мысленно говорить со стаей? «Я тоже хочу». А то в обличии волка это совершенно неудобно. Ужас какой! Кажется, меня снова накрывает. Я волчица, но это же невозможно. Вейлин сказал, что или шаманка, или волчица. Как так-то? Вейлин подходит ближе. Его глаза светятся нежностью и тревогой. Как только Кира уходит, оставив вещи рядом с нами, муж легко возвращает человеческий облик. Его глаза оказываются на уровне моих глаз. И я сначала с любопытством смотрю на него. Непривычно быть одного с ним ростом. А потом закрадывается страх. А что, если я не смогу вернуть себе человеческий облик? «Вейлин, мне страшно», — говорю я, направляя мысли к мужу. «Не надо переживать. Все хорошо, я рядом». Он проводит ладонью между моих ушей, и я вздрагиваю. «Просто расслабься. Иди ко мне, я обниму тебя». Он расставляет руки, а мне до безумия хочется стать маленькой и упасть в его объятия. Ведь в его руках так легко и уютно. Опускаю голову и упираюсь в грудь Вейлина. Чувствую, как слеза облегчения скатывается по лицу, а моего обнаженного тела касается горячая кожа мужа. «Я человек!» — аж вскрикиваю, увидев свои руки. «Я вернулась!» Сердце колотится, как ненормальное. Слезы сами собой катятся по щекам. Я прижимаюсь к мужу, пытаясь унять дрожь в теле. «Как это произошло?» — шепчу я. «Честно? Понятия не имею». Муж улыбается. «Но думаю, ты только что вписала новую страницу в истории как шаманов, так и оборотней. Я никогда не слышал, что такое возможно». «Как думаешь, смогу ли я повторить это?» «Думаю. Знаю, что да». Вейлин нежно поглаживает меня по спине. «Прости, что не успел вовремя. Альфа оказался хитрее, чем мы думали. Он послал еще волков, предугадав наш план». Я неожиданно для себя самой смеюсь. «Знаешь, я даже не злюсь. Благодаря тому, что ты задержался, я наконец-то раскрыла свои истинные силы». Муж улыбается, но в его глазах читается беспокойство. «Ты еще не знаешь своей настоящей силы, любимая. Ты гораздо могущественнее, чем думаешь». «Скажешь тоже». Мотаю головой и одеваюсь. Хватит уже светить своими прелестями. И тут меня начинает трясти от страха. «А малыш? Я не навредила ему, когда превратилась? Не будет ли с ним того же, что произошло с тобой?» Меня накрывает волна беспокойства, вплоть до того, что по коже начинают бегать электрические разряды. Вейлин крепко обнимает меня. «Наш сын сильный, он все сможет. Ты защитила его, как истинная мать». Прижимаясь к мужу и вздыхаю. «Я верю ему, но... надо к Юле». «Обязательно. Сейчас сразу и поедем». Мы направляемся в офис. По дороге я замечаю, как Дима руководит группой мужчин, которые загружают нападавших в фургон. «Что это?» — указываю на происходящее. «Почему они в ошейниках?» «Операция, которую мы готовили всю неделю», — поясняет Вейлин. «Это та, о которой ты мне ничего не сказал?» Ухмыляясь, я захожу в здание. «И что же вы сделали? Как вообще догадались?» «Про Яну я сразу все понял. Она, конечно, хороша, круто скрывалась, и амулет у нее сильный. Но она его засветила, когда упорно трясла своими прелестями у меня перед носом», — хохочет Вейлин. «То есть? Хочешь сказать, что ты смотрел?» Упираю руки в боки и торможу, грозно глядя на мужа. «Я ж теперь могу и голову тебе отгрызть!» «Ух, какая грозная! Прибереги свою страсть до вечера!» «Не волнуйся, я лишь искал доказательства. А Коннелл помог взломать телефон Яны, и мы прослушивали ее разговоры с Альфой». «И что же там было?» Полностью успокаиваюсь. Так тому же я доверяю и не вижу смысла злиться или даже переживать. «Мы вынудили их агентов показаться», — говорит Вей. «А затем, поняв их план, устроили спектакль с тобой. Я накупилась, но Альфа только сделал вид, что повелся. Я поздно это сообразил, поэтому и не успел к тебе. Теперь он будет в ярости». «И что теперь? Они снова нападут? Я не хочу торчать дома под замком». «Нет, у меня план получше. Мы сами найдем красный клан. У Коннелла есть идеи, как это сделать. А сейчас нам нужно домой и отдохнуть». Вэй целует меня в нос, а потом идет и отдает приказы своим людям. Я жду, когда он освободится, и наблюдаю за Екатериной, которая почему-то улыбается. Маню ее пальчиком, и она моментально подходит. «Да, госпожа». Искренне удивляюсь ее поведению. «Госпожа? Ты... я как-то повлияла на тебя?» «Что?» — удивляется она. «Нет. Вэлен уже все рассказал?» «Хочешь сказать, что это тоже был спектакль?» — вздергиваю брови. «А ты как думала?» Вэй подходит со спины и обнимает меня. «Все участвовали. Это же наша стая. Пусть и разношерстная, но своя». «Ого!» На этой ноте прощаемся со всеми и садимся в машину. Первым делом едем к Юле, где быстро убеждаемся, что с малышом все в порядке. А затем едем к дому. И у порога нас встречает бледная, как смерть, Соня. «Аника!» — кричит она, бросаясь ко мне. «С тобой все в порядке! Я так волновалась!» Я в недоумении отстраняюсь. «Соня, откуда ты здесь? Что-то случилось?» Подруга смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Я новости!» — запинается она. «Там с тобой все хорошо!» «Какие новости?» — удивляюсь я. Вэлен обнимает меня за плечи и смотрит на Соню. «Ты наконец-то решилась все рассказать?» — спрашивает он у нее. «Так, стоп! Я требую объяснений!» Топаю ногой и чувствую, как мои ногти превращаются в когти, а во рту растут клыки. Еще не хватало мне превратиться прямо перед подругой. Черт, что же делать?